Часть вторая. Сердце сердцу весть подает. Глава восьмая. Явление героя. В перерыве между вызовами врач Московской станции скорой и неотложной медицинской помощи Андрей Гордеев смотрел фильм про американских гангстеров. Гангстеры 30-х годов 20 века, как на подбор, харизматичные и стильные, лихо палили из своих кольтов, наказывали врагов и любили красоток. Андрей вдруг представил, что он не медик Гордеев, 28 лет от роду, проживающий на Сретенке в городе Москве, а предводитель гангстеров где-нибудь в Чикаго прошлого века. Вот он большой и брутальный, на 110%, просыпается утром, бреется опасной бритвой и напевает что-то из Фрэнка Синатры. «The words that make you mine». «Я люблю тебя». «Я люблю тебя». Три божественных слова. А теперь, моя дорогая, я жду ответа. Слова, которые делают тебя моей. Он очень-очень доволен собой и улыбается в зеркало собственному отражению. Он знает, что стоит ему свистнуть, любая, дорогая, примчится, чтобы услышать от него эти скупые слова любви. Потом он надевает черный костюм-тройку от лучшего портного, шляпу, шарф и в сопровождении своих крутых вооруженных парней садится в ослепительный лимузин и едет вершить судьбы преступного мира. В кармане у него Смит Вессон, 2, и весь он стиль и опасность. Да, зовут его Маурицио, Пепе или, как вариант, Джованелло. Поскольку его жизненная кредо гласит, что пуля многое меняет в голове, даже если попадает в задницу, временами он кого-то отстреливает, так, для порядка, чтобы держать врагов и своих парней в тонусе. Блондинки с идеально уложенными волосами пачками падают к его ногам, брюнетки тоже. «Гордеев на вызов», — сообщила диспетчер. «Брюхунова Клавдия Петровна, 74 года, сердечный приступ». Выходя из здания подстанции, Андрей взглянул на себя в зеркало и ничего хорошего там не обнаружил. Небритый, физиономия от усталости и недосыпа, как с бодуна. Рядом не Маурицио, не Пепе, а только медсестра Вика и шофер Михалыч. Вместо лимузина — газель скорой помощи и место действия — Москва, наше время. Пока ехали к пациентке, Андрей вспоминал последний разговор со своей девушкой Наташей, который оказался финальным во всех смыслах этого слова. Месяц назад красавица-блондинка Наташа, она вполне могла бы играть в фильмах про гангстеров роли красоток, спросила его, как он предлагает провести новогодние праздники. Не получив внятного ответа, Наташа обиженно заметила, что Новый год все-таки особенный магический праздник, и не иметь уже в октябре идей, как отметить его так, чтобы потом не жалеть об утраченных возможностях всю жизнь, очень плохо. Андрей пожал плечами. Ни в какую магию, в том числе новогоднюю, он не верил. Ну, праздник как праздник, хороший, душевный, можно встретиться с друзьями и отметить. А на зимние каникулы смотаться куда-нибудь, покататься на лыжах. Нет, не в Альпы, потому что он не олигарх, а врач скорой помощи. А скажем, в Подмосковье, и кататься там не на горных лыжах, а на обычных. Ну а что, тоже вариант. Тем более практически все праздники он работает. Но если самого Андрея лыжи в Подмосковье, ненормированный трудовой график и в целом его работа и образ жизни устраивали, то Наташу, судя по ее мгновенно омрачившемуся лицу, решительно нет. «Это просто невозможно», — вздохнула Наташа, услышав его ответ. То же самое было и с майскими праздниками, и с летним отпуском. Только вместо лыж в Подмосковье пикник и рыбалка там же. Ты же знаешь, что я в принципе не могу надолго уехать из-за работы, и поэтому отдых в области для меня лучший вариант, — разъяснял Андрей. Опять это твоя работа, — не выдержала Наташа. Господи, Андрей, ну что ты так всю жизнь и будешь мотаться по вызовам? Мы вместе уже год, но я вижу, что ты не меняешься. А должен, — усмехнулся Андрей. Что значит «не меняется»? Только за последний год, тот, что они с Наташей состоят в отношениях, он прошел курс переподготовки анестезиологов-реаниматологов и с некоторых пор, кроме скорой, работает еще и в отделении реанимации. Наташа взглянула на него как на идиота и как идиоту разъяснила, что он мог бы переучиться на стоматолога или пластического хирурга, зарабатывал бы деньги, возвращал женщинам молодость и красоту. Разве плохо? Нормально, пожал плечами Андрей. Примерно большая часть моих знакомых медиков так и поступила. И то, что стоматологии и пластических клиник у нас теперь больше, чем население, может и неплохо. Но кому-то надо работать и на скорой, в полевых, так сказать, условиях, и в реанимации тоже. Я поняла. — кивнула Наташа, так словно констатировала, безнадежен. Возможно, он и впрямь безнадежен, потому что его вектор судьбы был определен еще в детстве. Андрей родился в одном из переулков Сретенки, в семье потомственных медиков. Его отец был хирургом, мама — участковым врачом. В истории семьи Гордеевых имелись и дед-кардиолог, и бабушка-фельдшер. В детстве Андрей любил слушать циничные, но очень смешные байки отца из его хирургической практики. Разглядывал старые дедовские справочники по анатомии. Выигрывал олимпиады по химии и знал, что станет хирургом или реаниматологом. К окончанию школы ему оставалось только осуществить это готовое, сформировавшееся желание. Отучиться в медицинском, потом на курсах повышения квалификации разного типа и укорениться в медицине. Но если он сам в другой профессии себя не представлял, то его девушка на этот счет имела другое мнение. «А ты должен был бы считаться с моим мнением», — заявила Наташа. В итоге красавица Наташа сказала ему, мол, так и так, Андрей, хороший ты парень, но... И быстро ушла к другому хорошему парню, чьи положительные качества удачно дополняла должность финдиректора крупной корпорации. Ну, конечно, чему удивляться? Что, вернее, кто нужен красивой девушке? Нефтяной магнат, шейх или какой-нибудь желательно крупный, а не мелкорозничный бизнесмен. Сгодится также лихой футболист или хоккеист, да и популярный певец тоже, вероятно, не останется одиноким. Но не учитель, не машинист, не врач из районной поликлиники или со скорой. Такие, как он, имеют право только упахиваться и спасать людей за скромные деньги. А на красивых девушек им претендовать не нужно. «Газель скорая остановилась у типовой девятиэтажки». «Приехали», — сказал водитель Михалыч. Андрей подхватил чемоданчик и вышел из машины. В конце концов, если он не нужен Наташе, то Клавдии Петровне сейчас нужен не арабский шейх, а именно он, Андрей Гордеев. После уколов маленькая и хрупкая, похожая на белоголовый одуванчик, Клавдия Петровна приободрилась и улыбнулась доктору. «Хороший ты парень. Девушке-то твоей как повезло с тобой». Андрей усмехнулся. «Ну, положим, она так не считает, да и нет у меня девушки». Клавдия Петровна подмигнула ему. «Будут еще, вот увидишь. Такой ты красавец». Андрей пожал плечами, но это уже перебор. Сам он считал, что когда феи при его рождении раздавали младенцу дары, та, что отвечала за красоту, вышла из комнаты, и оставшиеся феи перешли сразу к раздаче других подарков. Невысокий, плотный, нос картошкой, русые волосы ежиком, голубые глаза, обычный парень. На принца не похож, в кинематограф таких не берут или берут в массовку на роль парень из народа. При этом, оценивая себя объективно, относительно своей внешности он не парился. Мужику не пристало, да и есть на свете вещи поважнее. Попрощавшись с добросердечной пациенткой, Андрей поехал на другой вызов. И вот так прошла его смена. Адреса, люди, чужая боль. После бессонной ночи Андрей под утро пришел домой и рухнул лицом в диван. Его разбудил дверной звонок. «Кого там нелегкая принесла?» Андрей взглянул на часы. 9 утра, с ума, что ли, посходили вы?» Он закрыл голову подушкой и попытался заснуть. Вставать и открывать дверь не хотелось. К тому же, чего хорошего, в принципе, можно ждать от человека, который приходит к тебе утром, в понедельник. В лучшем случае такой визитер предложит купить то, что тебе вообще не надо. А в худшем от него можно ждать чего угодно. Незваный гость продолжал трезвонить. Андрей сполз с дивана и поковылял в коридор с твердым намерением высказать звонившему все, что он думает о ранних визитах непрошенных гостей. Как был в майке, в трениках и с помятой физиономией, Андрей открыл дверь. На пороге стояла девушка. «Ну!» — сходу рубанул полусонный раздраженный Андрей. «Мне ничего не надо». Оля обрадовалась, увидев, что дверь открывают, однако, увидев хмурого, всклокоченного парня, попятилась. «В смысле ничего не надо?» «Ну что там у вас?» — сморщился Андрей. «На выборы агитируете или белорусскую картошку предлагаете?» «Да не картошку вообще», — пожала плечами Оля. «Что вы так сразу?» «И окна менять я не собираюсь», — добавил Андрей. «Ну не надо, не меняйте, это ваше личное дело», — удивилась Оля. «Ладно, я пойду и так вижу, что это не вы». «Что значит не я?» — в свою очередь удивился Андрей. Оля вздохнула. «Ну, понятно, что вы не Евгения». «Это факт», — кивнул Андрей. «Я не Евгения. Живу здесь один. И я по-прежнему не понимаю, что вам от меня нужно». «Скажите, а кто до вас жил в этой квартире?» — поинтересовалась Оля. Андрей зевнул. «Слушайте, девушка, этому дому 100 с лишним лет, что позволяет мне предположить, что тут много кто жил. Я ищу человека из 69-го года». Оля достала из сумки открытку. «Но у меня ничего не получается». Вид у нее был такой грустный, того и гляди расплачется, что Андрей смягчился. «У вас вообще все глобально в жизни не получается или что-то конкретное?» Оля взмахнула открыткой. Мельком взглянув на открытку, птица какая-то, Андрей подумал, что девушка, судя по всему, с приветом. Он хотел уточнить, о каком веке 69-го года идет речь, но махнул рукой. «Ладно, проходите, будем разбираться». Оля посмотрела на него с подозрением. Небритый в майке и пахнет от него коньяком. И отшатнулась. «Нет, я пойду, пожалуй». Андрей уловил ход ее мысли и усмехнулся. «Да не пью я. Просто пациенты, бывает, дарят коньяк, и я его иногда в чай добавляю. Там у родителей были какие-то старые документы на эту квартиру и письма. Если нужно, могу найти. Проходите. Насиловать вас я не буду, если вы об этом подумали. Вообще нет желания». Оля поколебалась и вошла в коридор. В коридоре Андрей задержался у огромного шкафа. Пояснив, что портфель с документами хранится на верхних полках, он нырнул в необъятное пространство шкафа, как в нору. Пока Андрей искал внутри старые бумаги, шкаф ходил ходуном и поскрипывал, как будто постановал человек. Оля с подозрением наблюдала за действиями Андрея, готовая в случае чего бежать из квартиры. Когда она увидела, что этот странный человек вылез наружу почему-то с лыжами в руках, ее и без того удивленные глаза еще больше округлились. Андрей невозмутимо приставил лыжи к стене. «Как раз собирался достать. Люблю, знаете ли, покататься в Подмосковье. Хотя с точки зрения моей бывшей невесты, это абсолютно бессмысленное занятие». Оля пожала плечами и промолчала. Она терпеливо ждала, когда хозяин квартиры достанет старые бумаги. Вместо бумаг Андрей вытащил гоночный велик, но тут же впихнул его в шкаф обратно. При этом в шкафу, очевидно, нарушился некий баланс, и откуда-то с верхних полок на пол полетели толстенные анатомические атласы. «В семье все медики», — коротко сказал Андрей, как будто это объясняло прочие странности. Неожиданно в шкафу раздался дикий грохот, и к Олиным ногам прилетела железная корыта. «Бабушкина», — пояснил Андрей, заметив, что Оля вздрогнула. «В родительской квартире сейчас ремонт, и какие-то вещи они держат у меня». Потом из недр бездонного, как космос, шкафа он вдруг извлек искусственную елку. Андрей хотел было забросить ее обратно в компанию к велику, но потом раздумал. «О, скоро же Новый год. Поставлю, пусть стоит». Вытащив из шкафа банку с вареньем и старый портфель, Андрей успокоился. «Ну вот, семейные архивы и варенье к чаю. Кстати, я Андрей, а вы?» «Ольга. Ну, будем знакомы». Подхватив елку, Андрей пригласил Олю пройти в комнату. Оказавшись в гостиной, Оля огляделась. Ничего необычного или пугающего. Кстати, довольно уютно, чисто. На притон или жилище алкоголика не похоже. «Да не алкаш я», — опять сказал Андрей. «Садитесь на диван, не бойтесь, я вас не съем». Он поставил елку посреди гостиной. Вид у этой елки был такой, словно новые года с ее помощью отмечали лет 200, и она уже сильно устала от жизни. Андрей сам понимал, что у его елки вид, будто ее драли собаки, но покупать новую ему было лень. «Елка у вас какая-то странная», — тихо сказала Оля. «Нормальная», — пожал плечами Андрей. Достав из стоявшей на столе вазочки баранку, он повесил ее на елку. Вот даже наряженная. Он опять зевнул, голова разламывалась, адски хотелось спать. «А чего вы, кстати, пришли утром в понедельник?» «У меня дневной поезд». Оля осторожно присела на краешек дивана. «А, ну если у вас поезд, то это, конечно, повод разбудить меня в 9 утра», — хмыкнул Андрей. Оля кивнула в сторону настенных часов. «Вообще, везде уже рабочий день, все нормальные люди работают». «Я категорически ненормален». «Ладно, чай будете». Андрей расставил на столе чашки, розетки с вареньем, придвинул к гостье вазочку с баранками. «Так кого вы ищете?» Выслушав ее рассказ, Андрей присвистнул. «Но вы даете. Прямо история про письмо в бутылке, которое через 100 лет надо передать человечеству. В том-то и дело, что нужно передать не абстрактному человечеству, а конкретному человеку. Поэтому я и не могу проигнорировать эту просьбу». «А вы ходите по домам и пытаетесь найти человека, которого никогда не видели? А зачем?» «Мне кажется, это важно», — неловко улыбнулась Оля. «Значит, вы разыскиваете некую Евгению Литвинову, считая, что именно она адресат этой геологической любовной лирики?» «Я не знаю», — вздохнула Оля. «Подозреваю, что и Вера Павловна не знала, кому именно из женщин ее списка адресована открытка». «Видите ли, Ольга, дело в том, что вообще-то девичья фамилия моей бабушки — Литвинова», — признался Андрей. «Я с просонья-то не врубился, когда вы назвали имя. И да, мою бабушку зовут Евгения». Оля вскинулась. «А по возрасту?» «И по возрасту она соответствует той женщине, что вы ищете», — договорил Андрей. «Теоретически возможно, что она могла бы... Хотя у меня большие сомнения на этот счет. Но хотите, я сейчас ей позвоню и спрошу, что и как?» Оля обрадовалась, это было бы замечательно. Андрей взял в руки телефон. «Но предупреждаю, моя бабушка — это стихийное явление. Ураган по имени Евгения, сейчас убедитесь сами. Хорошо, если она даст мне вставить слово, хотя бы на 30-й минуте». В трубке раздался женский голос, и Оля тут же поняла, что Андрей не шутил. Из обрывков фраз Андрея было ясно, что бабуля сразу взяла внука в оборот. «Да, ба, я ношу шарф», — с тоской ответил Андрей. «Нет, я не переутомляюсь и не питаюсь только гамбургерами. У меня шестиразовое правильное питание. Свекла и морковь? Ну, конечно, ем, как без них. Лук? Вообще обязательно. Даже кофе с ним пью». «Что, кофе вообще не надо?» «Да я и не пью это, я просто оговорился, хотел сказать кефир». «Ба, подожди, мне надо спросить. Здоровый сон? Это само собой». «Нет, не женился и девушку не завел». «А надо? Хорошо, я постараюсь и жениться, и девушку завести». «Спросить хотел. На работе?» «Да все нормально, работаем. Пациенты легкие, так жалуются в основном на головную боль». «Хотел спросить у тебя». «Что, соседка звонит в дверь, и ты потом перезвонишь?» «Ладно». Андрей положил телефон на стол и развел руками. «Ну, вот такая у меня бабушка. Сказала, что скоро перезвонит». Оля рассмеялась. У Андрея, как он говорил с бабушкой, вид был, как у нашкодившего первоклассника. «Чего вы улыбаетесь?» — хмыкнул Андрей. «Да я бабушкин внук и не хочу ее расстраивать. Понятно, что шарф я не ношу, ем, бывает, один раз в день, набегу и зачастую тот самый ядовитый гамбургер. Пациенты мне попадаются всякие, в том числе после ДТП, огнестрела или с белой горячкой. А вы хотите, чтобы все я это честно рассказал бабушке? Пусть человек живет спокойно». Его телефон зазвонил. Андрей ответил на вызов. «Что я хотел спросить? Ба, ты только не подумай чего-нибудь. А то после такого предупреждения точно подумаешь? Ладно. Я хотел узнать, был ли у тебя роман, ну, романтические отношения с кем-нибудь помимо дедушки? Как мне не стыдно? Ну, я просто имел в виду что-то лирическое в далекой молодости. Например, тебе было 20 лет, а он был геолог, и вы с ним... Что? А, понял. Тогда забудь». «Но все-таки фамилия Тихонов тебе ни о чем не говорит?» «Нет, я не про то, что ты была влюблена в артиста Тихонова, который Штирлиц». «Ладно, понял. Зачем спрашиваю такое?» «Ну, ты же знаешь, что я идиот». «Да прикалываюсь. И да, так делать не надо. Все, пока». Андрей повернулся к Оле. «Все, отбой. Моя бабушка как в свои 18 лет встретила моего деда, так и тут же вышла за него замуж. В их случае без вариантов. Стабильный семейный союз. Они до сих пор любят друг друга». «А, ясно», — вздохнула Оля. «Плохо». «Почему это плохо?» — не понял Андрей. «Наоборот, хорошо, когда люди всю жизнь любят друг друга». «Да нет, я о своем», — смутилась Оля. «Плохо, в смысле, жаль, что я опять ошиблась, и надо продолжать поиски. Ваш адрес был последним в московском списке». «И что теперь будете делать?» — поинтересовался Андрей. «Вернусь домой в Петербург и буду искать дальше». «Так вы из Петербурга? А вообще, чем вы занимаетесь, кроме того, что работаете следопытом?» Оля взглянула на Андрея. После его забавного разговора с бабушкой этот парень с открытой улыбкой и умными живыми глазами стал казаться ей симпатичным и вызывал доверие. Услышав про музей детства, Андрей едва не подавился баранкой. Судя по всему, ему нечасто приходилось встречать человека, работавшего в такой специфической сфере. Он засыпал ее вопросами, и Оля рассказала о своем любимом музее практически все, кроме одного. О том, что с некоторых пор музей закрыт, и что неизвестно, откроется ли он когда-нибудь, она умолчала, поскольку ей не хотелось говорить о нем в прошедшем времени. Зато ее рассказ о мероприятиях музея и его экспонатах получился красочным. Андрей оживился, вспомнив свои любимые детские игрушки. «Машины с пультом управления, воздушный змей, который мы запускали с батей. А еще у меня был синтезатор. Ну и лего, конечно. Я бы и сейчас его собрал. Верите? Иногда в какой-нибудь особо паршивый день, бывает, подумаешь, а хорошо бы послать весь мир куда подальше, остаться дома и просто собирать лего, как будто тебе 8 лет. А я любила встряхивать трубу калейдоскоп со стекляшками. Покрутишь ее, и образуются узоры. Меня этот узорник завораживает. У нас в музее есть такой. Я сейчас люблю в него глядеть. Девушка из Петербурга, которая работает в музее детства, приходит в гости утром в понедельник, ищет человека из прошлого и смотрит на мир через волшебную трубу, — улыбнулся Андрей. — Да вы, Ольга, редкий персонаж. Он смотрел на нее, как будто увидел только сейчас. Русые кудри, серо-голубые глаза, плавность жестов. Красивая девушка. Это не та лихая красота, как у ослепительных подружек-гангстеров из тех фильмов, что он смотрел в последние дни, а изысканная, хрупкая, не слишком яркая, тихое свечение женственности. «А вы чем занимаетесь?» — Оля запустила ложку в малиновое варенье. Андрей пожал плечами. «Ну что он расскажет ей про свои будни, которые вообще-то начисто лишены романтики и зачастую состоят только из боли, суеты, усталости, а иногда опасности и грязи, потому что пациенты попадаются всякие. Зачем эту милую девушку нагружать такими подробностями? Я врач на скорой. Рассказывать особо нечего. Сотни больных, собачий график, суета и беготня. Но вообще я не жалуюсь. У меня все нормально, работу свою, хотя иногда и ненавижу, в целом люблю. А еще у меня есть хобби. Зимой лыжи, летом велик. В общем, отдыхаю на природе где-нибудь в Подмосковье, и мне отлично. Вот у вас, Оля, есть хобби? Чем вы занимаетесь в свободное от работы и поисков людей время?» «Раздаю открытки», — призналась Оля. «Сижу в одном торговом центре и подписываю их добрыми пожеланиями всем желающим». Андрей уже устал удивляться, поэтому просто спросил, а зачем? «Но вдруг эти пожелания сбудутся? Писали же раньше письма счастья. Перепиши 7 раз и отправь другу. Слышали про такое?» «Что писали, слышал», — кивнул Андрей. «Про то, что сбывалось, нет». Оля коротко рассказала ему об открытках, которые достались ей от Веры Павловны, и предложила. «А хотите, я вам подпишу одну из них?» Андрей кивнул. «А давайте». Оля достала из сумки пачку карточек, которые взяла с собой в Москву. «Выбирайте». Андрей перелистывал разноцветные открытки, елки, шишки, снеговики, Дед Мороз на комете, заснеженный Кремль, снегири и синицы. О, глубокая ретро. У моей бабушки Евгении такие водились. Наконец он выбрал открытку с видом заснеженного Кремля. «Подпишите эту». Оля занесла ручку над чистым полем карточки и посмотрела на Андрея. «А что вам написать? Что бы вы пожелали самому себе?» Андрей растерялся. Такой простой, на первый взгляд, вопрос оказался сложным. «Ну, не знаю. Это вы у нас мастер по волшебным открыткам и пожеланиям. Чего вообще желают люди? Счастья, наверное?» Оля улыбнулась. Разные люди, разные желания. Но вообще просить о чем-то загадывать — дело опасное. Представьте, вы загадаете желание, оно сбудется. А вдруг окажется, что это было не то, что вам нужно? И как тогда? Вот вы чего хотите? А, черт его знает. Знаете, от меня недавно ушла девушка, начал Андрей, но замолчал, внутренне себя одернув, зачем это я? Вы хотите, чтобы она вернулась? Андрей посмотрел в распахнутые глаза Оли, серо-голубые с длинными ресницами. Смеется, что ли? Нет, лицо серьезное. И тут он задумался, а хочет ли он, чтобы Наташа вернулась? Оля терпеливо ждала. И тогда Андрей сказал то, чему сам удивился. Нет, не хочу. И опять-таки про себя подумал. А и впрямь не хочу. Расстались и точка. Смешно, но еще сегодня ночью я смотрел кино и думал, что хорошо бы стать гангстером, получить кольт и лимузин, расправляться с врагами, любить красивых женщин. Оля удивленно посмотрела на него. «Но это так, шутка», — улыбнулся Андрей. «Нежелание вовсе. На самом деле я бы хотел остаться собой, со всеми своими косяками и корявой биографией». «Так что же писать? Пожелать вам оставаться собой?» «Да я и так меняться не собираюсь», — усмехнулся Андрей. Они молчали. Странная сцена. Серое раннее утро, какая-то незнакомая девушка, мы сидим и говорим о желаниях, — подумал Андрей. Он спросил Олю, а чего хочет она? «Чудо», — улыбнулась Оля. «А что это?» Теперь задумалась уже Оля, но через минуту она уверенно сказала, что чудо — это то, что много больше нас самих. Андрей кивнул. «Ладно, принято». «Так что все-таки написать? Чего же вы желаете?» «Наверное, удачи?» — подсказала Оля. «Ну что удача? Самим надо прорываться, я так считаю». Оля пожала плечами, ну как хотите. И серьезно, словно она была неким Гудвином, который мог исполнять любые мечты, снова предложила. «Может, денег? Счастье в личной жизни?» Денег можно, они точно не помешают. Хотя это не главное, да? Впрочем, для кого как. А вот любви мне не надо. А что так? Вскинулась Оля. Андрей вздохнул. Ну, разочаровался, не верю в нее больше. Хотя ладно, напишите, пусть будет. Оля аккуратно написала пожелание и вновь подняла глаза на Андрея. Мира? Сейчас это актуально. Это, к сожалению, всегда актуально. Давайте, заверните, не откажусь. А, вот, я лето хочу. Устал что-то от зимы. А я люблю зиму, вставила Оля. Красиво, снег. Да тяжело просто зимой на скорой. Машина застревает в снегу, холодно, серый город. А летом все бодрее. О, придумал. Хочу здоровья для всех. Оля удивленно вскинула бровь. Да нет, это не то, что я такой благородный. Просто я вижу столько больных людей и столько с этим связано грусти, что лучше бы такого никогда не было. Пусть все будут здоровы. Так и писать «Здоровье для всех», — уточнила Оля. Так и пишите, — рассмеялся Андрей. Вот вам ваша открытка. Оля протянула ему карточку с заснеженным Кремлем. Андрей, поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам здоровья для всех. Любви, мира и лета. Ольга. Андрей прочел и расплылся в улыбке. Это самая необычная открытка, которая у меня когда-то была. Спасибо. Оля посмотрела на часы и спохватилась. Времени до поезда оставалось немного, пора было уходить. Услышав, что ей нужно идти, Андрей кивнул. Приятно было познакомиться. Желаю вам найти ту, кого вы ищете, и чтобы ваши волшебные открытки оказались рабочими, тем более я теперь в этом сам заинтересован. Услышав про открытки, Оля задержалась в дверях. «А вы же на скорой работаете и каждый день видите много людей? Вы можете мне помочь раздать открытки? Здесь штук 50, я их подписала. Задача такая — все раздать. Тогда всем счастье, понимаете?» Она протянула ему пачку карточек. Андрей опешил и покачал головой. «А все-таки вы какая-то странная». Оля скосила глаза в сторону елки с баранкой. «Вы на себя посмотрите. Так открытки оставить, нет?» «Ладно, давайте я попробую». Андрей взял разноцветную пачку. «Спасибо», — улыбнулась Оля и ушла. У нее еще оставалось немного времени, и перед тем, как отправиться на вокзал, Оля заехала на Красную площадь. Утро давно рассвело солнечным морозным днем. Вся площадь была залита светом. «Красная, потому что красивая», — улыбнулась Оля. Именно так ей маленькой сказала мама, когда Оля впервые здесь оказалась. Она подошла к Спасской башне, запрокинула голову и долго смотрела на часы куранты. Несмотря на солнце, шел небольшой снег. Нечасто такое встретишь, чтобы солнце и снег пересекались в одном дне. Но в этот понедельник случилось именно так. Глядя на куранты, Оля подумала про наступающий декабрь и предстоящий Новый год. Скоро эти часы пробьют те самые 12 ударов, которые услышат во всей нашей огромной стране. Наверное, если бы любого россиянина попросили назвать место, которое ассоциируется у него с Новым годом, каждый бы назвал Спасскую башню. Она — наш главный новогодний символ. Так сложилось, и это нерушимо. Как и любовь русского человека к Новому году и вера в связанные с ним чудеса. Словно подтверждая ее мысли, стоящий рядом малыш лет 5, указывая на часы куранты, закричал «Новый год!» «Ну что ты, Миша, еще не Новый год!» — сказали мальчику его родители. А Оля подумала, что Новый год — штука такая. Когда его чувствуешь, тогда он и есть. И Миша определенно прав. Рубиновые кремлевские звезды сверкали, солнце подсвечивало и многократно усиливало блеск куполов старых московских храмов. Оле вдруг вспомнилась та открытка с заснеженным Кремлем, что она подписала сегодня странному парню, с которым они познакомились при таких необычных обстоятельствах. И она загадала, чтобы все его мечты сбылись. Закрыв за Олей дверь, Андрей вернулся в комнату. «Какой красивый почерк, буквы с завитушками, как цветы», — подумал Андрей, еще раз прочитав Олины пожелания. Он прикрепил открытку на елку рядом с баранкой. Ну вот, к празднику уже подготовился. Андрей лег здесь же в гостиной на диване, пытался уснуть, но сна не было ни в одном глазу. Он лежал и смотрел на свою обтрепанную елку с подвешенной баранкой и почему-то думал про Олю. Надо было хоть адрес ее спросить. Отчаявшись заснуть, он встал, налил себе еще чая. На столе стояла Олина чашка с розовым отпечатком помады на краешке. А жаль, что она ушла. Он бы с удовольствием продолжил этот странный разговор о желаниях. Все-таки это была необыкновенная девушка. Пришла утром в понедельник, а у него такое чувство, как после томного вечера, правильно проведенной субботы. И будто выпил не чай из пакетика, а, скажем, бутылку шампанского, хотя он его вообще-то никогда не пьет. Да, надо было попросить ее номер телефона или хоть фамилию узнать. Можно было бы поискать ее через социальные сети. А теперь он ее, дурак, при всем желании никогда не найдет. Что ж, значит, не судьба, а против судьбы не попрешь. Жаль. А вдруг встреча с этой девушкой и была главной в твоей жизни? А ты не догадался. Сидишь тут, как идиот, в своем затянувшемся утре понедельника. Пьешь остывший чай, а она вот уехала. И тут Андрей вдруг понял, что если он ее не найдет, ему из этого сволочного понедельника никогда не выйти. Так, стоп. Хорош рассуждать. — вскинулся Андрей. — Она же сказала, что работает в музее детства. А много ли в Петербурге таких? Стало быть, зацепка есть. Он взглянул на часы. Завтра вечером ему выходить на смену, значит, можно успеть смотаться в Петербург. Приду в этот музей детства, найду ее адрес. Есть же там коллеги какие-то, они подскажут или сразу ее увижу. Вдруг она как раз будет на работе. Она увидит меня, удивится, может, даже обрадуется. Спросит, наверное, а как вы здесь? А я скажу, а так, мы же с вами не договорили. И будет у нас прекрасный вечер понедельника. Андрей додумывал и развивал диалог с Ольгой уже в такси по дороге на вокзал. Скоростной поезд стрелой летел через снежные просторы. За окном проносились леса, города, деревни. Оля сидела в вагоне за столиком, пила кофе и обдумывала свою короткую, но такую насыщенную событиями поездку. Удивительно, но иногда в два дня может вместиться так много. А хорошо, что по третьему адресу оказался именно этот парень со скорой, взъерошенный, усталый человек, который хочет, чтобы все были здоровы, и, наверное, много для этого делает. Оля улыбнулась в окно, как будто и никому, но мысленно этому Андрею, внуку беспокойной, очень любящей и наверняка любимой бабушки. И снова дорожные версты, станции. Зима выбелила пространство, где-то больше, где-то меньше. Но все равно на много дней вперед белый теперь стал главным цветом. Под стук колес Оля заснула. Она не знала, что в тот миг, когда она была между Москвой и Петербургом, где-то в районе станции Балагоя, разделяющей это пространство пополам, из Москвы вышел другой поезд с героем, который считал, что они не договорили.